тщетны были бы все усилия. Путь к сердцу мужчины. Один мой приятель, вернее сказать, младший товарищ, недавно женился на журналистке. Съездили в свадебное путешествие, вернулись в Москву в пятницу вечером. Суббота. Она с раннего утра за компьютером. Он проснулся, вместе выпили кофе, чмок-чмок, она снова за работу. Где-то часам к трем он проголодался, но до половины пятого терпел. Без четверти пять он все-таки спрашивает. «Милая, а когда мы будем обедать?» Она, не поднимая головы, отвечает. «В прихожей под зеркалом полный кошелек денег, внизу через дорогу полный магазин еды». И дальше печатает. «Вот как», — с горечью сказал мой приятель. «Ну и что ты сделал?» — спросил я. «Как то есть что?» — сказал он. «Купил куриных грудок и овощей, курицу в духовке запек и салат настриг». Когда я рассказал эту историю своим друзьям, они стали возмущаться, удивляться и спрашивать, как же это получилось, что они друг о друге ничего не знали? Что они не жили вместе до свадьбы, что ли? Да, конечно, знали, но, как выяснилось, не все. Далеко не все пары ведут общее хозяйство до брака, то есть живут настоящей семейной жизнью, когда складываются общие привычки и общий бюджет. Я не знаю, какой процент будущих семейных пар живет вот так, но почему-то уверен, что не 100% и даже не 75%. Может быть, половина или даже меньше. А в меньшую половину попадать не обязательно. Конечно, это парочка, по которой рассказ женихалась примерно полгода. Они ходили в кафе, вместе ездили отдыхать, и еще пару раз он на конференцию, а она с ним якобы от газеты. Вот так они сумели ловко все устроить. Но в туристических поездках пансионы, кафе, а на выездных конференциях и вовсе трехразовое питание за счет принимающей стороны. Конечно, он много раз после вечера в кафе провожал ее и оставался у нее, и она кормила его завтраком, яйца всмятку, поджаренные кусочки хлеба, кофе со сливками. А когда он, случалось, проводил у нее целый уикенд, она готовила отличный обед и превосходный ужин. Умела ведь? Но приятные дни вдвоем и семейная жизнь – вещи разные. Да и вообще ерунда все это. Вот другой мой приятель давным-давно рассказывал. Мой дедушка был прапорщик, георгиевский кавалер, а моя бабушка была сестрой милосердия. Они познакомились в 1915 году на фронте, через год обвенчались, а в 1968 развелись. Не сошлись характерами.